У стены стоял зеленый металлический шкаф. За неимением лучшего я подошел рассмотреть его. В верхнем ящике лежало несколько папок красного цвета, на которых золотом было вытеснено «Расписание мистера Дестера», «Дела, требующие немедленного решения», «Замечания мистера Дестера по текущей продукции» и другие в таком же духе. Из этого я заключил, что были времена, когда на студии считались с продюсером. Закрыв этот ящик, я открыл следующий. В нем находилась пластиковая папка с каким-то толстым документом. Я вынул ее, развернул и прочел титульный лист, из текста которого следовало, что калифорнийская страховая компания National Fidelity обязуется в случае смерти Эрла Дестера уплатить его наследникам $750 000. У меня прямо-таки перехватило дыхание. Я еще раз прочитал написанное, и для меня теперь очевидным стало то, что Элен желала смерти мужа, и ясным почему. Мимо окна продефилировала блондинка в ковбойке и голубых джинсах. Судя по ее высокомерному виду, она прекрасно сознавала, что взгляды всех окружающих с восхищением устремлены на нее. Я не обратил на блондинку почти никакого внимания. $750 000 казались мне гораздо более лакомым кусочком, чем любая блондинка в джинсах. Дестер перестал быть для меня просто хроническим алкоголиком, нуждающимся в жалости. Рано или поздно он попадет в беду, и тогда его вдова получит $750 000, стоимость его бренной оболочки. Теперь мне стало понятно, почему Элен с таким упорством настаивала на том, чтобы у него не было водителя. Учитывая, что Дестер каждый день напивался до положения рис, то, сидя за рулем Роллс-Ройса, в любой момент мог попасть в катастрофу. Она проявила немалое упорство, заставив Симмонса отказаться от работы, и, разумеется, без устали будет пытаться выгнать и меня. Согласно Соли, Дестер был на грани банкротства, а Соли разбирается в таких вещах. Так что жизнь с ним ничего ей не сулит, кроме полной нищеты, и только его смерть сделает ее сразу богатой. Негромкий звук, раздавшийся сзади, едва не заставил меня выронить папку. Я забросил ее в ящик и оглянулся. Дестер начал обнаруживать признаки жизни. Его пальцы заскребли по записной книжке, в глазах засветилось осмысленное выражение. Я тихо задвинул ящик и быстро прошел к двери, делая вид, что только что пришел. «Вы поедете домой, сэр», — громко произнес я. Он заморгал, потряс головой, вновь поморгал, пытаясь сфокусировать на мне взгляд. «Это вы, Нэш?» — хрипло спросил он. «Что, уже 4? «Уже 5:00. Я жду вас, сэр». Было удивительно, насколько быстро он пришел в себя. Откинувшись на спинку кресла, он посмотрел на часы. «Мне пришлось много работать», — врал он. «Чертовски был занят весь день. Даже не заметил, что уж так поздно». Опираясь о стол, он сделал попытку встать. Подскочив, я помог ему утвердиться на ногах. «Нога совсем затекла», — извиняющимся тоном сказал он, присаживаясь на край стола, чтобы скрыть, что его водит из стороны в сторону. «Где машина?» «У главного входа, сэр». «Подгоните лучше к запасному». «Слушаю, сэр». Я покинул кабинет, прошел коридор, пересек холл под любопытными взглядами служащих. Когда я подал машину к входу с тыльной стороны здания киностудии, Дестер уже спускался по ступенькам, повисая на перилах. Я с трудом усадил его в Роллс-Ройс. Положив голову на спинку сиденья, хозяин сразу же закрыл глаза. «Отвезти вас домой, сэр?» — спросил я. Он и ничего не ответил, полностью отключившись от действительности. Я поехал к воротам, раздвигая толпу людей, уходивших с работы. Они разглядывали машину и делали нелестные замечания в адрес моего хозяина, типа «Ты Тестер, как всегда, возвращается домой под грузом. Я не мог на территории студии прибавить скорость, поэтому мне пришлось услышать и более злые реплики и заметить прямо-таки враждебные взгляды, которыми провожали Роллс-Ройс. Сторож и тот, посмотрев на багровое лицо Дестера, поморщился и сплюнул на землю. Возможно, он был совершенно прав, но мне хотелось вылезть из машины и накостылять ему по шее. Выехав на бульвар, я увеличил скорость, и через несколько минут мы были уже около дома, где нас уже никто не видел. Я остановил машину у входа в особняк и распахнул дверцу. Дестер сидел без движения. Я рукой похлопал его по колену. «Мы уже приехали, сэр». Никакой реакции. Не мог же я оставить его в машине. Я поднял его с сиденья и завалил на плечо, как это делают пожарные. Он весил не меньше 200 фунтов, но мне приходилось поднимать и более тяжелые вещи. Шатаясь, я поднялся по лестнице и прошел мимо гостиной. Оттуда послышался голос Элен. «Это ты, Эрл? Ты мне нужен!» В ее голосе прозвучала насмешка, и я понял, что она знает, что ее муж пьян. Минуту я колебался, потом повернулся и вошел в гостиную с Дестером на спине. Элен сидела в кресле, на ручке которого стоял поднос с чайной чашкой и тарелочками, на коленях лежал журнал. На мадам было светло-коричневое шифоновое платье. Она посмотрела на меня, удивленно подняв брови. «О, это вы, Нэш?» — произнесла она не то вопросительно, не то утвердительно, не обращая внимания на мою ношу. «Я думала, что это мистер Дестер». У меня появилось искушение сбросить ей на колени ее муженька, но я вовремя удержался. Нельзя было давать ей повод уволить меня. «Да, мадам, я слышал, что вы позвали мужа. Я хочу уложить мистера Дестера в постель. Он немного не в себе». «Вы очень заботливы. Я-то надеялась, что сегодня он будет в лучшем состоянии. Ну, неважно. Несите его, да смотрите, не уроните. Когда уложите его, спуститесь сюда. Мне нужно с вами поговорить». «Слушаюсь, мадам». Я поднялся в спальню Дестера и свалил его на кровать. Как только голова коснулась подушки, он захрапел. Я раздел его и накрыл одеялом. Задернув занавески, я поставил на столик рядом с кроватью бутылку минеральной воды и спустился вниз. «Я вам нужен, мадам?» — спросил я, входя в гостиную. Элен нахмурилась, но ничего не ответила и продолжала читать.